Матерь Агни-йоги. Кто думает дойти до конца без любви, преданности и устремления, без отдачи сердца владыке, думает тот так напрасно. Церковническое представление о любви к иерархии света лишило ее жизненности и огня. Живая любовь и огонь сердец отнесены в заоблачные выси, где не за что им удержаться, и потому остался их дом пуст и поныне пустует, а любовь и сердечный огонь уже вне стен церковных загораются ярко, устремляясь свободно к обликам близким и духу созвучным. И многие уже начинают молиться не всяко, но в духе. А что же такое настоящая молитва, как не возношение огней сердца к фокусу высших его устремлений? Красоте тоже можно молиться, природе, и солнцу, и звездам, всему, что наш дух возвышает и вверх устремляет его.